и кинулась догонять теток, которые, не дожидаясь меня, уже бежали за Люциной. Та вела нас напрямки через луг, ничего не желая объяснять. Я поравнялась с тетей Ядей. Она сопела вовсю и на бегу выталкивала из себя сомнения. «Слушай, а она не спятила?» «Откуда мне знать? В нашей семейке все возможно, но на Люцину не очень похоже. Видно, и в самом деле наткнулась на что-то интересное». А Люцина, видимо, устала, потому что снизила скорость и перешла на мелкую рысцу. Бежали мы вдоль берега одного из прудов, то выходя на протоптанную рыбаками тропинку, то продираясь сквозь кусты. Похоже, мы обогнули уже 2/3 водной глади, и теперь расстояние до оставленной машины было короче, чем то, что мы пробежали. Я поравнялась с лидирующей Люциной и, задыхаясь, прокричала: «Люцина, что на тебя нашло? Если ты и в самом деле обнаружила что-то интересное за прудом, так ведь с той стороны было ближе. Обязательно нужно бежать вокруг прудов». «Тихо!» — тоже задыхаясь, прошипела Люцина. «С той стороны и в самом деле ближе. Но с той стороны кто-то прячется, затаился в камышах. Думаю, они. А теперь уже немного осталось. Надо осторожненько подкрасться». Густые заросли тростника подходили к самой воде. Обогнув пруды, мы теперь оказались к востоку от них. Водная гладь простиралась к северо-западу, и все, находившееся на ее фоне, отчетливо просматривалось в лучах заходящего солнца. Думаю, очень интересно было наблюдать за четырьмя бабами разного возраста, которые на манер индейцев старались незаметно прокрасться к воде сквозь заросли высокой травы и тростника. Люцина держала курс прямиком в озеро, и у меня зародились нехорошие подозрения, что она обнаружила в воде утопленника и во что бы то ни стало желает нам его продемонстрировать. Немного не доходя до воды, Люцина внезапно остановилась и повелительным жестом велела нам затаиться на краю зарослей. Затем указала на воду. Я увидела перед собой небольшую дамбу, отходящую от берега под прямым углом, а на ее конце строение, очень напоминающее по внешнему виду и по размерам деревенский нужник. Палец Люцины указывал именно на это сооружение. Но, естественно, мы и уставились на него во все глаза. Из небольшого окошечка нужника высовывалась длинная и тонкая палка, другой конец которой погрузился в воду. На наших глазах палка резко дернулась, на конце лески трепыхнулась крупная рыба. Из окошечка высунулась рука и, подхватив рыбу, скрылась с ней внутри. «Ну?» — с торжеством спросила Люцина. «Что скажешь?» «Иисус Мария! Да неужели отец?» — не веря глазам, произнесла я. «А кто же еще?» «Похищен преступниками и посажен под замок». «Я знаю, это он. Удалось подсмотреть в щель. Что делать, не знаю, потому как они сидят в кустах напротив». «Час от часу не легче». Голова пошла кругом от обилия впечатлений. Что предпринять? Топография местности была для нас весьма неблагоприятна. Между нами и нужником, в котором был заточен отец, простирался кусок незаросшего тростником луга шириной в несколько метров. Ни кустика на нем, ни деревца. По другую сторону пруда, наоборот, виднелись сплошные заросли. В них-то, по словам Люцины, и притаился враг. «А ты откуда знаешь, что они там?» — спросила я ее. «Видела», — шепнула в ответ Люцина. «А когда я отсюда собралась бежать за вами, заметила, что там что-то шевелится. Поглядела, похоже, человек». «Ты знала, что здесь бандиты и ушла, оставив Яныка одного?» — возмутилась Тереса.